Глава вторая. Ангелина. 3 недели назад. «Я в шоке от тебя!» Даша закатывает глаза. Всем своим видом она показывает, что искренне не понимает, как можно отказаться от такого заманчивого предложения. «Я и сама осознаю, что деньги будут не лишними. Только вот воспитали меня иначе. Принципы не позволяют». «Ну вот смотри», — не унимается подруга. «Сколько в среднем стоит эта ваша бионическая рука?» 1700. Неопределенно мотаю головой. Даже думать не хочется о такой неподъемной сумме. «Хорошо, а сколько ты накопила за 2 года?» 150. Выдыхаю. Мне и без ее дурацких примеров ясно, что накопленная капля в море. Помимо протеза, Ваське ведь будут нужны занятия. Скорее всего, перед нами встанут другие непредвиденные расходы. Но я все равно слушаю, потому что заткнуть сейчас подругу будет как минимум неприлично. «А за один вечер работы в клубе ты получишь где-то столько!» Даша пишет на салфетке сумму и протягивает мне. Цифры с 5 нулями, конечно, не хватит на протез. Но мы с сестрой существенно приблизимся к цели. Жутко подумать, ведь когда-то у нас было все. А потом одна роковая случайность превратила нашу большую счастливую семью в корявые осколки той прошлой жизни. В страшной аварии, случившейся 2 года назад, родители погибли мгновенно. А Васька на всю жизнь осталась инвалидом, лишившись руки. Папа был не виноват. Вот только деньги решили иначе. Следователь сказал мне прямо, чтобы не питала надежд. Тип на огромном внедорожнике, стоимостью как наша квартира, априори не мог быть виновен в происшествии. Это закон жизни. Потому правоохранительные органы спихнули вину на моего всегда осторожного за рулем отца, приписав ему выезд на встречку. А мы с Васей автоматом лишились любых выплат и помощи. С мертвого виновника ведь не взять ничего. Даша тогда хорошо помогла мне. Оплатила львиную долю расходов на восстановление Васи. Только вот руку сестренке спасти не удалось. Череда больниц и врачей казалась бесконечной. А глаза Васьки, моей тогда еще 14-летней сестры, узнавшей, что она вмиг лишилась обоих родителей, до сих пор стоят у меня в памяти. «Гель, ты здесь вообще?» Даша щелкает в воздухе пальцами, привлекая мое внимание. Задумалась, прости. Пытаюсь выкинуть из головы всплывшие там события 2-летней давности. «Надеюсь о предложении!» На маникюренном пальчиком подруга упорно тычет в салфетку с выведенной на ней суммой. «Не могу я, понимаешь?» Вздыхаю, отодвигая от себя бумажку. Ответ будто жжет язык. «Что мне стоит согласиться? Неужели сестра не заслуживает тех денег, что я получу, несколько часов повиляв задом перед богатенькими уродами?» «Ну ты как маленькая, ей-богу!» — выпаливает Дашка. «Тебя же никто не заставляет с ними спать!» Понижает она голос. «Мне танцовщица сегодня позарез нужна, свеженькая». Молчу. Ну как ей еще сказать, что не согласна? Заманчиво, но нет. Нет, слишком. Даже за такую сумму. Осторожно кашусь на салфетку. Алчная сторона меня мысленно прикидывает, насколько легче станет жить, если за душой будет несколько сотен тысяч. И я не знаю, как так получается, что я соглашаюсь. Это происходит само собой. Слова о согласии слетают с моих губ, после чего я даже зажимаю рот ладонью. «Ты все правильно делаешь», — подбадривает Даша. «Для тебя это плевое дело, а деньги сразу и много». «Сама тогда почему не станцуешь?» Грустно хмыкаю. Уже согласилась, и пути назад нет. Да и деньги нужны очень. «Я ведь администратор!» — напоминает подруга. «Мне нельзя!» Поджимаю губы. «Не нравится мне эта идея. Дура я, что сдалась». «В общем, смотри. Адрес пришлю смс-кой. Сегодня в 9. Нет, лучше приезжай к 8. Бумаги подпишем и проведу тебе инструктаж». «Бумаги? А ты как хотела. У нас все официально». «А спать ни с кем точно не придется?» Робко уточняю в последний раз, хотя ответ слышала уже раз 200. «Гель, перестань паниковать! Я тебя обманывала когда-нибудь?» «Нет». «Вот и все. Станцуешь один раз, а потом вернешься к своей нищенской жизни. Если, конечно, не захочешь остаться». Даша подмигивает мне. «Ну все, пока». Девушка быстро поднимается со стула, подходит ближе и звонко чмокает меня в щеку. «Вечером жду тебя, и не опаздывай!» Чувствую себя паршиво. Мне гадко думать, что придется раздеваться перед чужими мужчинами, пусть и в танце. Поэтому домой я возвращаюсь, как в воду опущенная. Васька замечает. От нее ничего не скроешь. «Ты куда это собралась?» — интересуется сестра. «Да босс на работу вызвал», — вру я. «Говорит, не справляется с какими-то там отчетами». «Поэтому ты в ванной 3 часа намывалась?» — с подозрением спрашивает Вася. «Не поэтому». Краснею до кончиков ушей и спешу перевести разговор в другое русло. «Буду поздно, так что перед телевизором не засиживайся». «Если ты что-то скрываешь...» «Вась!» Выдыхаю. Сестренка очень волнуется, что мне приходится много работать. Она переживает и чувствует себя виноватой. «У меня сейчас нет времени на споры с тобой». Я беру себя в руки и говорю уверенно. Василиса не должна заподозрить, что я ради денег согласилась на такое грязное дельце.